Глава 17. Карутху. Следующие несколько часов принесли Карсу почти невероятное напряжение всей его воли и разума. Он потребовал, чтобы ему отвели покои внизу, с тем, чтобы он мог спокойно обдумать свои планы. И там он долго шагал взад и вперед, совсем не похожий на Бога. Казалось, все шло успешно. Духувианин признал его. Возможно, думал он, они все же лишены той чувствительности, которая присуща пловцам и людям неба. Казалось, теперь ему не оставалось ничего другого, как ждать возвращения Тхувианина с оружием, а когда тот прибудет, погрузить оружие на корабль и увезти. Он сможет это сделать, ибо никто не осмелится расспрашивать Рианона о его намерениях, и время у него будет. Флот морских королей стоит неподалеку, ожидая подхода остальных сил. Раньше рассвета он не нападет, а если ему удастся выполнить задуманное, то битвы вообще не будет. Но какой-то жалкий, невнемлющий голос у разума нерв все время предупреждал его об опасности, заставляя Карса испытывать болезненные уколы страха. Под предлогом отдачи распоряжений насчет галеры он послал за Бакхазом. Настоящей же причиной этому было то, что он не мог больше выносить одиночество. Услышав новости, толстяк-вор пришел в восхищение. «Тебе удалось!» — восхищенно хихикал он, потирая руки. «Я всегда говорил, Карс, что настоящая наглость никогда не подведет. Даже я, Бакхаз, не смог бы справиться с делом лучше». Карс с сомнением в голосе сказал, «Надеюсь, ты прав». Бакхаз искоса глянул на него. «Карс!» «Да». «А что сам проклятый?» «Ничего, никакого знака. Это беспокоит Бакхаз. У меня такое чувство, будто он ждет». «Когда ты получишь в руки оружие, — сказал Бакхаз, — я буду стоять рядом с тобой с палкой наготове». Мягко шагающий камергер принес известие о том, что Хишах вернулся из Карутху и ждет встречи. «Хорошо», — сказал Карс и кивнул в сторону Бакхаза. «Этот человек пойдет за мной. Он будет нести оружие». Пухлые щеки волкисианина поменяли несколько оттенков, но он последовал за Карсом. В тронном зале находились Ивайн, Гарах и закутанное в черное существо из Карутху. При появлении Карса все поклонились. «Ну что?» — повелительно обратился он к Тхувианину. «Ты выполнил мое приказание». «Господин...» — мягко проговорил Хишах. «Я посоветовался со старшими, которые вот что просили тебя передать. Если бы они знали, что господин Рианон вернулся... Они никогда не посмели бы трогать то, что принадлежит ему. И теперь они боятся касаться этих вещей из страха, что их невежество может стать причиной порчи или разрушения. И потому, господин, они просят тебя самого решить это дело. Они не забыли о своей любви к Рианону, чья наука подняла их из пыли. Они желают приветствовать тебя в твоем старом королевстве Карутху, ибо твои дети так долго пробыли во тьме и хотят вновь узреть свет мудрости Рианона и его силу». Хишах низко поклонился. «Согласишься ли ты на это, господин?» Карс промолчал, в отчаянии борясь со своим страхом. Он не мог ехать в Карутху. Он не смел этого делать. Как долго он сможет обманывать хитрых детей змеи? Если только ему вообще удалось их обмануть. И мягкие слова Хишаха таили в себе ловушку. Он сказал, «Я рад выполнить их просьбу». В знак благодарности Хишах поклонился. «Все приготовления сделаны. Король Гарах и его дочь будут сопровождать тебя и смогут окружить тебя заботой. Твои дети понимают, что нужно торопиться. Судно ждет». «Хорошо», — Карс повернулся на каблуках, бросив при этом на Бакхаза твердый взгляд. «Ты тоже будешь сопровождать меня, человек из Волкиса. Ты можешь понадобиться в деле, касающемся оружия». Бакхаз понял, что он имеет в виду. Хотя он и побелел, как смерть, но вслух не сказал ни слова. С видом осужденного он вслед за Карсом двинулся к выходу из тронного зала. Ночь уже окутала Марс тяжелой густой пеленой, когда они спустили их с того месту, где ждало их черное судно без паруса и весел. Существа, закутанные в плащи с капюшонами, наподобие хишаха, опустили в воду длинные багры, и баржа устремилась в устье реки, отходящей от моря. Горах сжался в комок на груди диванных подушек. Совсем не царственная фигура с трясущимися руками и щеками цвета слоновой кости. Было ясно, что он отнюдь не рад этому визиту и своим союзникам. Ивань стояла на корме, глядя на темные очертания берега. Карс подумал, что она выглядит более удрученной, чем тогда, когда была пленницей, закованной в цепи. Он тоже сидел поодаль, внешне гордый и надменный, внутренне потрясенный и опустошенный. Бакхас скорчился рядом с ним. Глаза его были глазами больного человека. А проклятый, настоящий Рианон, был спокоен. Слишком спокоен. В том уголке сознания Карса, где он притаился, не ощущалось ни движения, ни волнения. Как будто таинственный Куири затаился и ждет. Они долго плыли по устью. Вода, рассекаемая баржей, что-то бормотало странным мистическим шепотом. Черные фигуры с баграми то наклонялись, то выпрямлялись. То и дело с болотистого берега доносился крик птицы. Ночной воздух был тяжелым и влажным. Потом в свете низких лун Карс увидел впереди каменные стены и валы города, возникшего из тумана. Древнего города, окруженного стеной, подобно замку. Почти весь он лежал в руинах, уцелела лишь центральная часть. Воздух вокруг него светился, прорезаемый мелкими искорками. Карс подумал, что это игра его воображения. Обман зрения, порожденный лунным светом, мерцанием воды и бледной дымкой тумана. Баржа направилась к полуразрушенной набережной. Она причалила, и Хишах вышел на берег, с поклоном ожидая, пока выйдет Рианон. Карс направился вдоль набережной. За ним следовали Горах и Вайн и дрожащий Бакхас. Последним, тихим, скользящим шагом двигался Хишах. Тропинка из черного, источенного временем камня, привела их к крепости. Карс шагал твердо и уверенно. Теперь он не сомневался, что видит слабо пульсирующую паутину света вокруг Карутху. Она окутывала весь город, призрачно мерцая сквозь туман, как звезды. Ему все это не понравилось. И по мере того, как они все дальше шли по тропинке, ведущей к паутине, она нравилась ему все меньше и меньше. Никто не заговорил, никто не попытался его обогнать. Все как будто ожидали от него, что он будет делать, и Карс не осмеливался выдать своего невежества. Он шагал и шагал, заставляя себя выглядеть сильным и уверенным. Он был достаточно близок к сияющей паутине, когда почувствовал, что от нее исходит странное ощущение силы. Еще шаг, и он оказался бы совсем рядом с ней. Но тут Хишах прошептал ему в самое ухо. «Господин! Неужели ты забыл о завесе прикосновения, которое смертельно?» Карс остановился. Волна страха пробежала по его телу, и в то же время он осознавал, что сыграл плохо. Он быстро проговорил. «Конечно, я не забыл!» «Нет, господин», — пробормотал Хишах. «Как ты мог забыть, когда именно ты подарил нам тайну завесы, которая смогла защитить Карутху от любой силы?» Теперь Карс понимал, что сияющая паутина представляет собой защитный энергетический барьер. Такое казалось невероятным, но наука Куири была всеобъемлющей, и Рианон подарил часть ее предкам сегодняшних Тхувиа. «Да, как ты мог забыть?» — повторил Хишах. В его словах не было и тени насмешки, и все же Карс почувствовал ее. Дхувианин выступил вперед и поднял прятавшиеся в рукавах руки, подавая сигнал какому-то наблюдателю за воротами. Вместе прохода свечение исчезло, открывая путь вперед. Прежде чем войти, Карс оглянулся и увидел, что Ивайн смотрит на него с изумлением, и в ее взгляде ясно читается сомнение. Отворились огромные ворота, и Рианон из рода Куири вступил в Карутху. Древние залы были полуосвещены шарами, в которых что-то слабо мерцало. Шары, укрепленные на треногах, стояли на большом расстоянии друг от друга и распространяли холодное зеленоватое свечение. Воздух был теплым и отдавал змеиным запахом, от которого горло Карса сжималось в отвратительной тошноте. Теперь Хишах шел впереди, и это был плохой знак, ибо Рианон должен был знать дорогу. Но Хишах сказал, что сочтет за счастье для себя объявить о прибытии господина, и Карсу не оставалось ничего другого, как скрыть свой растущий ужас и следовать за ним. Они вошли в огромный центральный зал с высокими стенами из черного камня и куполообразным потолком, теряющимся в темноте. Зал был едва освещен, и по углам лежали длинные тени. Для человеческого глаза света было слишком мало, но в таком месте даже это малое количество казалось излишним. Ибо здесь собрались дети змеи, чтобы приветствовать своего господина. И здесь, у себя дома, они не носили тех покровов, без которых не появлялись у людей. Пловцы принадлежали морю, люди – небо, воздуху. И они были великолепны и прекрасны, как та среда, частью которой они являлись. Теперь Карс увидел воочию представителей третьей расы Марса – хауфлингов, детей укромных мест, чье пугающее обличие великолепно подходило их мрачному обиталищу. Шок первого впечатления был настолько велик, что до сознания Карса едва дошел голос Хишаха, произносящего имя Рианона, и мягкое шипящее приветствие, нереальное, как в кошмарном сне. Они приветствовали его из всех углов огромного зала, с открытой галереей наверху. Их узкие змеиные головы покорно кивали. Извивающиеся тела, что двигались с удивительной легкостью, казалось, скорее струились, нежели шли. Руки с бескостными пальцами, ноги, шагов которых не было слышно, безгубые рты, казавшиеся постоянно открытыми в молчаливом, холодном и жестоком смехе. И отовсюду несся сухой шелест, повсюду тускло сверкала кожа, потерявшая прежнюю чешуйчатость, но сохранившая змеиную твердость. Карс поднял знак приветствия меч Рианона и заставил себя произнести. «Рианон приветствует своих детей!» Ему казалось, будто по огромному залу пронеслось, как вздох, легкое шипение. Но он не был уверен в том, слышал ли его в действительности. Хишах сказал, «Господин мой, вот твое древнее оружие». Оно стояло в центре очищенного пространства. Здесь были все те странные приборы, которые он видел в гробнице. Огромное плоское кристаллическое колесо, нагромождение металлических колец и остальные приборы, блестящие в тусклом свете. Сердце Карса заныло, потом бешено заколотилось. «Хорошо», — сказал он, — «времени мало. Грузите его на баржу, чтобы я мог немедленно вернуться в Сарк». «Конечно, господин», — сказал Хишах, — «но не пожелаешь ли ты вначале проверить его, чтобы удостовериться, что все в порядке? Наши невежественные руки...» Карс подошел к приборам и быстро осмотрел их. Он кивнул. «Все в порядке. А теперь...» Хишах невежливо, но очень вежливым голосом перебил его. «Не объяснишь ли ты нам, прежде чем уйти, устройство этих приборов? Дети твои сголодались по знаниям». «На это нет времени», — сердито ответил Карс. «И потом, вы, дети, как и сами это признали, вы не поймете». «А возможно ли, господин?» — все тем же мягким, вкрадчивым голосом продолжал Хишах. «Что ты сам не понимаешь?» Мгновение стояла полная тишина. Холодная уверенность сжала горло Карса. Он увидел, что духовиане сомкнулись вокруг него, отрезая всякую надежду на бегство. В образовавшемся кольце рядом с ним стояли Гарах, Ивайн и Бакхаз. На лице Гараха застыло выражение полного непонимания. Волкисянин вздрагивал от ужаса. Он-то понимал все. Одна Ивайн не казалась ни изумленной, ни испуганной. Она смотрела на Карса глазами женщины, которая боится, но боится не так, как он. Карсу показалось, что она не хочет, чтобы он умирал. В последней отчаянной попытке спастись Карс яростно крикнул. «Что значит эта наглость? Вы хотите, чтобы я использовал свое оружие против вас?» «Используй, если можешь», — мягко проговорил Хишах. «Используй же, о фальшивый Рианон, ибо в противном случае... тебе никогда не удастся покинуть пределов Карутхоу».